Глава 18. После смерти Каледина Новочеркасская станица вручила власть походному атаману войска Донского генералу Назарову. 29 января съехавшимися на круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. На круг собралась незначительная часть делегатов, преимущественно представители низовских станиц южных округов. Круг именовался Малым. Назаров, заручившись поддержкой круга, объявил мобилизацию от 18 до 50 лет, но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станице вооруженных отрядов для производства мобилизации. В день начала работ Малого круга в Новочеркасск с Румынского фронта походным порядком пришел 6-й Донской казачий генерала Краснощекова полк под командой войскового старшины Тацина. Полк от самого Екатеринослава шел с боями, прорывая большевистское кольцо. Его трепали под Пятихаткой, Межевой, Матвеевым курганом и во многих местах, но, несмотря на это, он прибыл почти в полном составе при всех офицерах. Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади Назаров благодарил казаков за то, что сохранили дисциплину, блестящий порядок и с оружием пришли на защиту Дона. Вскоре полк был отправлен на фронт под станцию Сулин, а через два дня пришли в Новочеркасск черные вести. Полк под влиянием большевистской агитации самовольно ушел с позиции и отказался защищать войсковое правительство. Работа круга шла вяло. Предрешенность исхода борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров, этот энергичный, кипучий генерал, сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая. Рушились трухой последние надежды. Уже погромыхивало возле Тихорецкой. Слухи шли, что движется из Царицына к Ростову тамошний красный командир Харунжий Автономов. Утром 22 февраля в Ростов вошел отряд капитана Чернова, теснимый Сиверсом, с тыла обстреливаемой казаками Гниловской станицы. С 14 февраля 1918 года даты в романе по новому стилю. Крохотной оставалась перемычка, и Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, в этот же день отдал приказ об уходе на станицу Ольгинскую. Весь день по вокзалу и офицерским патрулям постреливали с темирняка рабочие. Перед вечером из Ростова выступила густая колонна войск. Она протянулась через Дон жирной черной гадюкой, извиваясь, поползла на Аксай. По обрыхлевшему мокрому снегу грузно шли куценькие роты. Мелькали гимназические шинели со светлыми пуговицами, зеленоватые реалистов, но в массе преобладали солдатско-офицерские. Взводы вели полковники и капитаны. В рядах были юнкера и офицеры, начиная с прапорщиков, кончая полковниками. За многочисленными подводами обоза шли беженцы, пожилые солидные люди в городских пальто, в калошах. Женщины семенили около подвод, застревая в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках. В одной из рот Корниловского полка шел есаул Евгений Лесницкий. В ряду с ним подтянутый строевой офицер, штабс-капитан Старобельский, поручик Суворовского фоногорийского гренадерского полка Бочагов и подполковник Ловичев, престарелый, беззубый боевой офицер, весь как матерый лесовин, покрытый рыжей проседью. Накапливались сумерки, морозило. От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер. Лесницкий, привычно, не теряя ноги, месил растолченный снег, вглядывался в лица обгонявших роту людей. Сбоку от дороги прошли командир Корниловского полка капитан Неженцев и бывший командир Преображенского гвардейского полка полковник Кутепов в распахнутой шинели и сбитый на крутой затылок фуражки. Господин командир, окликнул Нежинцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку. Кутепов повернул широколобое бычье лицо с широко посаженными черными глазами и подстриженной лопатистой бородкой. Из-за его плеча выглянул на окрик Нежинцев. Прикажите первой роте прибавить шаг. Ведь этак и замерзнуть не мудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе... Безобразие! — затрубил горластый и шумоватый Старобельский. Нежинцев, не отвечая, прошел мимо. Он о чем-то спорил с Кутеповым. Немного спустя опередил их генерал Алексеев. Кучер гнал сытых вороных с подвязанными хвостами лошадей. Из-под копыт брызгали кругом снежные ошлепки. Красный от ветра Алексеев с белыми приподнятыми усами и торчевыми такими же белыми бровями по самые уши натянул фуражку, сидел бочком, привалясь к спинке коляски, зябко придерживая левой рукой воротник. Офицеры улыбками проводили его знакомое всем лицо. На взрыхленной множеством ног дороги кое-где просачивались желтые лужи. Идти было тяжело, ноги разъезжались, сырость проникала в сапоги. Лесницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер в меховой куртке и простой казачьей папахе говорил. — Вы видели, поручик? Председатель Государственной Думы Родзянко — старик и идет пешком. Россия всходит на Голгофу. Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать. Голгофа. С той лишь разницей, что вместо кремнистого пути снег, притом мокрый, плюс чертовский холодищ. Не знаете, господа, где ночевка? В Екатеринодаре. В Пруссии мы однажды такой вот поход ломали. Как-то нас приветит Кубань. Что? Разумеется, там иное дело. У вас есть курить? Спросил у Лесницкого поручик Головачев. Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморкавшись по-солдатски, вытер пальцы о полу шинели. — Усваиваете демократические манеры, поручик? — тонко улыбнулся подполковник Ловичев. — Поневоле усвоишь. Вы-то или дюжиной носовых платков запаслись? Ловичев не ответил. На красно-сединных усах его... висели зеленоватые сосульки. Он изредка шморгал носом, морщился от холода, проникавшего сквозь подбитую ветром шинель. «Цвет России», — думал Лесницкий, с острой жалостью оглядывая ряды и голову колонны, ломано изогнувшейся по дороге. Проскакало несколько всадников, среди них на высоком донце Корнилов. Его светло-зеленый полушубок с косыми карманами по бокам и белая папаха долго маячили над рядами. Густым рыкающим «Ура!» провожали его офицерские батальоны. «Все бы это ничего, да вот семья!» — Ловичев по-стариковски похряхтел, сбоку заглянул в глаза Лесницкого, как бы ища сочувствия. «Семья осталась у меня в Смоленске», — повторил он. «Жена и дочушка, девушка». На Рождество исполнилось ей 17 лет. Каково это, Есаул? Да. Вы тоже семейный? Из Новочеркасска? Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался. Не знаю, что с ними. Как они там без меня? Продолжал Ловичев. Его с раздражением перебил Старобельский. У всех семьи остались. Не понимаю, чего вы хнычете, подполковник. Удивительный народ. Не успели выйти из Ростова. Старобельский, Петр Петрович. Вы были в бою под Таганрогом? — крикнул кто-то сзади через ряд. Старобельский повернулся раздраженным лицом, пасмурно улыбнулся. — А, Владимир Георгиевич, вы какими судьбами в наш взвод? Перевелся? С кем не поладил? — Ага, ну это понятно. Вы спрашиваете про Таганрог? Да, был. А что? Совершенно верно, убили его. Лесницкий, невнимательно прислушиваясь к разговору, вспоминал свой отъезд из Ягодного, отца, Аксинью. Его душила внезапно задымившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги, смотрел на колыхавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками, на головы в папахах, фуражках и башлыках, раскачивавшиеся в ритм шагу, думал. Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы несет сейчас каждый из этих 5000, подвергнутых остракизму. Выбросили сволочи из России. И здесь думают растоптать. Посмотрим. Корнилов выведет нас к Москве. В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью перешел на воспоминания того дня. Где-то недалеко, позади, наверное, в хвосте роты, шла батарея. Пофыркивали лошади, громыхали барки, даже запах конского пота доносило оттуда. Лесницкий сразу почувствовал этот знакомый, волнующий запах, повернул голову. Передний ездовой, молодой прапорщик, посмотрел на него и улыбнулся, как знакомому. К 11 марта добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда в Ольгинскую походного атамана войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в Задонские степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1600 сабель при 5 орудиях и 40 пулеметах. Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба полковником Сидориным и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую. На плацу возле дома, занятого Корниловым, он осадил коня. Придерживаясь за луку, тяжело перенес через седло ногу. Его поддержал подскочивший вестовой, молодой черночубый казак со смуглым лицом и острыми, как у чибиса, глазами. Попов кинул ему поводья, степенным шагом пошел к крыльцу. Сидорин и офицеры, спешившись, последовали за ним. Вестовые через калитку ввели во двор коней. Пока один из вестовых, пожилой колченогий, навешивал торбы, другой, черночубый, похожий на чибиса, уже завязал знакомство с хозяйской работницей. Он что-то сморозил ей, работница, румяная девка в кокетливо повязанном платке и глубоких галошах, насунутых на босые ноги, смеясь и оскользаясь, прошлепала мимо него по луже к сараю. Осанистый пожилой Попов вошел в дом. В передней сдал на руки расторопному вестовому шинель, повесил на вешалку плеть, долго и звучно сморкался. Вестовой проводил его и Сидорина, на ходу приглаживавшего волосы, в зал. Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разосланную карту. По правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки похаживают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей. Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Алексеев задал несколько малозначащих вопросов о дороге и эвакуации Новочеркасска. Вошел Кутепов. С ним несколько строевых офицеров, приглашенных Корниловым на совещание. Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил: «Скажите, генерал, численность вашего отряда?» 1500 сабель, батарея, 40 пулеметов с прислугой. Обстоятельства, понудившие добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом. Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, заговорил торопливей. По пути, увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению. Он глянул на сощуренный, отведенный в сторону взгляд Попова, докончил:

карте потянулись взгляды всех участников совещания. Лукомский напористо продолжал: «Большевики не преминут встретить нас должным образом. Они поведут бронированные поезда. У нас тяжелый обоз и масса раненых. Оставить их мы не можем. Все это будет чрезвычайно обременять армию и препятствовать скорейшему ее продвижению. Затем мне непонятно, откуда создалась уверенность, что кубанское казачество настроено к нам дружелюбно. На примере донского казачества, тоже якобы тяготившегося властью большевиков, мы должны с архиосторожностью и крупной дозой здорового скептицизма относиться к подобным слухам. Кубанцы болеют той же большевистской трахомой, которую занесли из прежней российской армии. Они могут быть враждебно настроенными. В заключение должен повторить, что мое мнение — идти на восток, в степи, и оттуда, накопив силы, грозить большевикам». Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил идти западнее Великокняжеской, пополнить на походе нестроевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть на Кубань. Распустив совещание, он перекинулся несколькими фразами с Поповым, холодно попрощавшись с ним, вышел в свою комнату. За ним прошел Алексеев. Начштаба донского отряда полковник Сидорин, звякая шпорами, вышел на крыльцо, сочно, обрадованно крикнул вестовым: «Лошадей!». К крыльцу, придерживая шашку, ступая через лужи, подошел молодой, светлоусый казачий сотник. Он остановился у нижней ступеньки, спросил шепотом: «Что же, господин полковник?» «Неплохо», — с приподнятой бодростью в полголоса ответил Сидорин. «Наш отказался идти на Кубань. Сейчас выезжаем. Вы готовы, Изварин?» «Да, лошадей ведут». Вестовые, посадившись, вели лошадей. Черночубый, похожий на Чибиса, поглядывал на своего товарища. «Хороша, что ли?» — спрашивал он, прыская. Пожилой сдержанно ухмылялся. — Как конский лишай. — А так, случаем позвала бы. — Оставь, дурак. Но нить великий пост. Изварин, бывший сослуживец Григория Мелехова, вскочил на своего веслозадого, с лысиной во весь лоб, белоноздрого коня, приказал вестовым: — Выезжайте на улицу. Попов и Сидорин, прощаясь с кем-то из генералов, сошли с крыльца. Один из вестовых придержал коня, помог генеральской ноге найти стремя. Попов, помахивая казачьей неказистой плетью, тронул коня ходкой рысью, за ним зарысили, привстав на стременах и чуть валясь вперед, вестовые казаки, Сидорин и офицеры. В станице Мечетинской, куда прибыла добровольческая армия через два перехода, Корнилов получил дополнительные сведения о районе зимовников. Сведения были отрицательного характера. Созвав командиров строевых частей, Корнилов объявил о принятом решении идти на Кубань. К Попову был послан ординарец с вторичным предложением присоединиться. Ординарец-офицер догнал армию под участком Староивановским. Ответ, привезенный им от Попова, был тот же. Попов вежливо и холодно отказывался принять предложение, писал, что решение его не может быть изменено и что он остается пока в Сальском округе.